Не было времени объезжать залив по берегу, и Макс Альбертович смело переправился в шторм и непогоду через залив на лодке. Это был подвиг. Он был принят с почетом в пятикомнатной европейской квартире норвежского врача. Сделал операцию и наутро уехал, отказавшись принять гонорар. Обратно его доставили в санях вдоль залива. И на прощанье норвежцы дали ему на дорогу меховые рукавицы. Они остались у Макса Альбертовича на память о поездке в Норвегию. Отчет о ночной переправе через бурный залив и фотография Макса попала тогда в вечернюю Москву. Подобные рассказы и радио часто отвлекали нас от английского чтения. Радионовости подвергались, конечно, подробному анализу. Это уже было моей специальностью. Я был профессиональный радиокомментатор. Максик был стопроцентным и горячим советским патриотом. Он, естественно и натурально, мыслил в категориях советского мышления в результате 20-летней привычки. С гордостью и волнением принимал он известия о советских победах. А если приходила какая-либо радиосенсация в мое отсутствие, а я в это время лежал в его стационаре, то он бежал к моей койке передать новость и выслушать мое мнение. Конечно, мы оба всей душой и сердцем были с Красной Армией. Но иногда меня поражал этот энтузиазм человека, осужденного на 10 лет по политической статье. Я радовался поражению Гитлера, а он сверх того еще славе советского оружия. Но этого нюанса я ему не выявлял. И мы оба радовались вместе, не заглядывая в далекое будущее. Давно прервался у него контакт с семьей. Жена ему писала раз в год, а дочь и вовсе не писала. Дочь Макса Альбертовича унаследовала его лингвистические наклонности и кончила Институт иностранных языков. Он вспоминал о семье с оттенком резигнации и горечи, как и о всех тех, с кем встречался в жизни, и кто его больше не помнил. О людях, которым спас жизнь в лагере, и которые обещали ему благодарность до гроба и забыли, едва выйдя на свободу. Макс был абсолютно уверен, что я забуду его, как только наши пути разойдутся, и только посмеивался, когда я его уверял, что у меня хорошая память. Это не значит, что он был мизантропом. Совсем нет. Но он знал жизнь и имел свой опыт. Этот человек завоевал мое сердце одной особенностью. Надо привести повинную. Я безбожно обкрадывал Максика. Дело происходит в подземном царстве между ЗК. Там свои обычаи и свои масштабы поведения. Будучи актированным инвалидом, я продолжал варварски голодать, и мысль о пище никогда не покидала меня. Максик меня поддерживал кое-чем, но мне было мало. Оставаясь один в его комнатке, я открывал шкафчик и, если находил несколько луковиц или картошек, брал себе одну. Если находил мисочку с кашей, съедал 2-3 ложки. Судить об этом могут только люди, просидевшие несколько лет в советском лагере. Конечно, Макс Альбертович скоро заметил, что меня небезопасно оставлять одного. Он начал запирать на ключ шкафчик с едой, но это не помогло. На 4-м году заключения я уже умел находить дорогу внутри запертых шкафчиков. Однажды я обнаружил на полочке зашитый мешочек с сухарями. Этот мешочек дала Максу на хранение заключенная старушка, работавшая в стационаре. Но я этого не знал и думал, что Максик раздобыл сухари где-нибудь от пациента на воле. Там было 2 кило сухарей. В этот мешочек я вломился, надрезал по шву, вынул сухарик. Через день второй, потом третий. Через несколько дней старушка пришла за своим сокровищем и подняла крик. В комнату Максика имели доступ считанные люди. Мы были оба чрезвычайно сконфужены. Максик смотрел на меня с немым укором. Но даже и тогда он не сказал мне ничего. Все было ясно без слов. Никогда, ни тогда, ни впоследствии он не сказал мне ни одного грубого слова. Не упомянул даже намеком, не пристыдил, не закрыл предо мной своей двери и не отказал мне в своем уважении, которое так было мне нужно в то горькое время унижения и упадка. В этом была уже душевная красота. Человек этот показал себя по отношению ко мне совершенным джентльменом. Одиночество Максик не переносил. Тут я подхожу к щекотливому пункту. Можно ли касаться интимной жизни человека, который жив и является твоим современником? Однако между нами и этим человеком воздвигнута непроницаемая преграда. Опущен железный занавес величайшей деспотии мира. Эта книга никогда не попадет в его руки, ни в руки его окружающих, пока существует сталинизм. Он как бы житель другой планеты. Говоря о нем, мы не нарушаем законов общежития, потому что нет моста и нет больше связи между ним и нами. Нескромно читать чужие письма и заглядывать в чужую жизнь. Но для нас жизнь доктора Макса Розенберга в подземном царстве, случайным свидетелем которой оказался гость из дневного мира, не есть обыкновенная частная жизнь. Он нам не ровня. Он советский заключенный, от которого отвернулся мир, и судьба которого интересует нас как жуткое предзнаменование и пример. Как же происходит жизнь этих людей в условиях, которые, правда, не имеют прецедента в мировой истории, но как живая угроза нависли над жизнью Европы. Я уже сказал, что основной чертой Максика было любвеобильное сердце. Этот деликатный, солидный и немолодой человек не мог обойтись без женщины. Физически и душевно он в этом нуждался, а социальное положение врача давало ему самые большие возможности в лагере. Сколько я его помню, Максик всегда был запутан в романтическую историю. И самое прозвище «Максик», интимно-ласковое, пошло из женских уст. Но поэзии в этом было мало. Он мне высказывал свой взгляд на женщин, взгляд старого холостяка. Каждая норовит беспощадно использовать, требует вещей, еды, освобождения от работы. К этому все сводится. Каждая думает только о личной выгоде. И надо с первого же дня занять твердую позицию и не давать себя эксплуатировать. Меня поразила горечь и ожесточение в его тоне. И я понял, что это не цинизм, а лишь осадок лагерного опыта. А в действительности Макси глубоко нуждается в настоящей женской привязанности, в тепле и ласке, которых он был лишен столько лет. Верно, что женщины в лагере, в общем, гораздо бесцеремоннее и прозаичнее мужчин. Они не забавляются в чувства, а зарабатывают. Объяснить это надо не только советским развенчанием половых отношений, но и всем строем лагерной жизни, где мужчины-заключенные так далеки от идеала и так окарикатурены каждый по-своему. Трудно любить раба. Любовь женщины в лагере всегда имеет примесь самоиронии и жестокого отсутствия иллюзий. Но Максику после многих встреч и разочарований улыбнулось счастье. Простая и хорошая русская женщина полюбила его. Одно из тех тихих и безропотных созданий, которые созданы, чтобы привязываться и умеют быть верны всю жизнь. Я очень хорошо ее помню. Круглое русское лицо, некрасивое, а приятное, очень спокойное, очень тихое, с кроткой улыбкой. Она не только ничего не просила у Макса Альбертовича, но еще сама ему носила сельхоза, где работала, картошку. Убирала комнату, обшила его, привела все в порядок, как только женщина умеет. И держалась с достоинством, без навязчивости. Неслышно приходила и уходила, а Макс в ней души не чаял. Он не только при ней, но и в одном ожидании ее прихода весь светлел. Когда часов 9 раздавался ее осторожный стук под окном, я сразу уходил через дверь в коридоре, чтобы не встретиться с нею. Ей было лет 25. То есть она была вдвое моложе его. Миловидная, русая, в чистом платочке и с большими глазами, которые уже много видели в жизни. Один раз, придя к Максику днем, она застала в его пустой комнате женщину. Это была та, с которой Макс дружил до нее. Теперь она находилась на другом лагпункте и случайно попала в Круглицу на день-два по наряду. Она, понятно, навестила Максика. Обе женщины разговаривали между собой без следа стеснения или ревности. В лагере нет семейной жизни и семейных уз. Все там сковано, и только любовь свободна. Но эта любовь, как былинка под колесом, в каждое мгновение может быть смята и раздавлена. Счастье Максика кончилось, когда его подругу перевели по этапу на другой лагпункт. В тот вечер, когда он узнал, что ее завтра отправят из Круглицы, он был потрясен и убит горем. Он слишком поздно узнал об этом, когда уже ничего нельзя было поправить. В тот вечер мы уже не занимались с ним, и до глубокой ночи они просидели вместе в маленькой комнатке. Макс Альбертович, как нянька, снаряжал ее в дорогу, добывал все необходимое. Она сидела заплаканная и повторяла: «Ничего не надо, ничего не надо». Через некоторое время Максик устроил так, что ее вызвали обратно в Круглицу. Но потом пришла настоящая разлука. Она кончила свой срок. У нее был маленький срок – 3 или 5 лет, и ей разрешили поселиться в Центральной России, в Тамбовской области. Уезжая, она обещала Максику ждать его хоть годы, слать посылки и книги. Была счастлива, что теперь сможет с воли заботиться о нем. Много писем отправил Максик в Тамбовскую область. А от нее пришло с дороги 2 письма, полных заботы и ласки. 2 очень хороших письма. Потом наступило молчание. Что там произошло, неизвестно. Письма с дороги дышали такой преданностью, таким горячим нетерпением поскорее добраться до места и оттуда уже дать знать обо всем и сделать все, даже английские книги раздобыть для Максика. И вдруг ничего. 2 недели, месяц, 3 месяца. В одном мы были уверены, что она не забыла Максика. Может быть, она заболела, не получила писем Максика, а ему не передали ее писем. Что стало с обещанной посылкой, с памятью, с нежностью, с твердым решением никогда не расходиться в жизни? Год прошел, и мы перестали даже вспоминать о ней. Непонятно. Это не была единственная непонятность в жизни Максика. Все кругом было непонятно. По жизни ходили чужие. Ничего нельзя было предвидеть, рассчитать заранее. Все переиначивалось, переставлялось, бесцеремонно опрокидывалось чужой рукой. Человек не мог знать, что ждет его за ближайшим поворотом дороги.